Олег Волховский, царь нигилистов 2, глава 1. Никса тоже возник у микроскопа и посмотрел на хрень, ту самую, большую, круглую из его золотушных язв. Пожал плечами и впился взглядом в Склифосовского. «Если не ошибаюсь, это гигантская клетка Пирогова», — пояснил Николай Васильевич. «Была публикация в военно-медицинском журнале, несколько лет назад. Что вас так расстроило?» — спросил Саша. Склифосовский замялся. «Если вы боитесь нас напугать, уже поздно», — заметил Никса. «Уже напугали. Лучше скажите, как есть». «Хорошо, я переформулирую вопрос», — сказал Саша. «Где Пирогов наблюдал такие клетки?» «То, что я сейчас скажу, ничего не значит», — ответил Склифосовский. «Гигантские клетки Пирогов наблюдал в мокроте больных чахоткой, но никто не доказал, что они связаны с болезнью. Вот почему я не буду править», — усмехнулся Никса и достал портсигар. «Ты таскаешь с собой эту гадость?» — возмутился Саша. Брат, как ни в чем не бывало, вынул сигарету, зажег спичку и закурил. Тонкие, как у девушки запястья, тонкие пальцы. Все то, что казалось Саше признаком аристократизма. Нет, просто худые руки 15-летнего мальчика, больного туберкулезом. «Я тебя убью», — сказал Саша. «Пап тебя повесит», — заметил Никса, затягиваясь. «Пофиг», — Никса рассмеялся. «Ты понимаешь, что тебе это совсем нельзя?» — спросил Саша. «Конкретно тебе, конкретно совсем. Ладно, последнее. Портсигар мне сдашь», — проинформировал Саша. Брат прыснул со смеху. «Ты зря лапки-то опустил», — сказал Саша. «Я читал об одной поэтессе, у которой нашли туберкулез примерно в твоем возрасте, и она прожила больше 70 лет. Про то, что Гиппиус всю жизнь дымила, как паровоз, Саша на всякий случай умолчал. Она жила сначала в Крыму, потом в Тбилиси, потом во Франции», — сказал он. «Тебе в Питере тоже делать нечего». «В Тбилиси?» — переспросил Никса. «Ну, в Тифлисе. Из Крыма буду править, а что, перенесешь столицу в Ялту? Народу понравится». «Еще ничего не ясно», — заметил Склифосовский. «Это верно», — сказал Саша. «Вот, Никса, Николай Васильевич совершенно правильно говорит. Значит, я могу курить дальше?» — спросил брат. «Ну, безопаснее действовать с учетом пожара, кстати». И Саша посмотрел на Склифосовского. «Николай Васильевич, я не верю, что внутри этой штуки ничего нет. Можно ее в другой цвет покрасить? Сейчас попробуем», — кивнул Склифосовский. «Гигантскую клетку подкрасили чем-то зеленым, потом охрой». Николай Васильевич только качал головой. Центральное светлое поле в окружении полукруга из клеточных ядер было пусто по-прежнему. «Всем подряд», — сказал Саша, — «всеми красителями, которые у вас есть. Ваше высочество, что мы ищем? Палочки. Длинные узкие бактерии. Наверное, они очень маленькие. Откуда вы знаете? Неважно. Наверное, читал где-то. Просто делайте то, что я говорю. Я вас не отпущу, пока не найдете». Никса усмехнулся и затянулся оставшейся половинкой сигареты. Неумолимо приближались 2 часа дня. За дверью послышались шаги, так что брат едва успел потушить окурок. В комнату вошел Гагель и поморщился от ужасной смеси запахов спирта, хлорки и табака. «Что здесь происходит?» — спросил он. Саша вскинул руку в его направлении и раскрыл ладонь. «Кто курил?» — спросил Григорий Федорович. «Я», — сказал Склифосовский. «Прошу прощения, если это запрещено. Главное, чтобы не они». И Гагель указал глазами на Сашу и Никсу. «Вам пора обедать», — добавил он. «Есть вещи поважнее», — бросил Саша. «Выйдите. Еще час». Генерал опешил, полминуты не понимал, что делать, но, наконец, сделал шаг назад и вышел из комнаты. Склифосовский в очередной раз перекрасил препарат и прильнул к микроскопу. Взял лист бумаги и карандаш. «Ваше высочество, это то, что вы искали». Саша посмотрел в окуляр. В клетке Пирогова, в основном ближе к ядрам, было несколько синих червячков, похожих на пунктир. Иногда пунктирные линии сходились друг с другом и образовывали латинские буквы «В». «Думаю, да», — сказал Саша. «Зарисуйте и обязательно запишите краситель, а то мы их потом не поймаем». «Ваше высочество, вы ведь знаете, что это?» — спросил Николай Васильевич. «Туберкулезные палочки», — пожал плечами Саша. «Но мало того, что это знаю я, нам надо убедить в этом других. Николай Васильевич, вы готовы посвятить этому весь август?» «Да», — кивнул Склифосовский. «Еще бы, с голоду не умрете», — сказал Саша. «Я найду деньги. У меня есть», — вмешался Никса. «200 рублей серебром?» вспомнил Саша. «Это не все», — заметил брат. «200 рублей серебром?» — переспросил Склифосовский. «Этого хватит». «Не факт», — сказал Саша. «Вам понадобятся помощники. Много технической работы. Палочки надо вырастить. Потом ввести лабораторным мышкам и посмотреть, что с ними будет. Потом понять, от чего мрут эти штуки. Причем попробовать все. У меня есть некоторые идеи. И чтобы вы сами и ваши помощники могли спокойно заниматься этим проектом и не думать, где бы подзаработать. Можете мне примерно посчитать, я все обдумаю и напишу», — сказал Склифосовский. Саша кивнул. «Отчеты мне будете присылать, что получилось, что нет». «Хорошо», — сказал Николай Васильевич. «Они дохнут от хлорной извести», — заметил Никса. «Палочки мы не проверяли», — возразил Саша. «Я спешусь с Пироговым», — сказал Николай Васильевич. «Он использовал раствор хлорной извести для обработки ран. Не знаю, можно ли им обрабатывать золотушные язвы. Никса, конечно, уникален, а его золотуха, не думаю», — предположил Саша. «Можно еще этих гадов найти». «Николай Васильевич, у вас есть микроскоп?» «Здесь нет». Саша с тоской посмотрел на прибор. «Возьмите, Николай Васильевич», — со вздохом сказал он. «Я в общем-то увидел все, что хотел. Вам сейчас нужнее». «А как же трупные ткани?» — спросил Склифосовский. «Легкие курильщика, не подумайте, что я испугался», — сказал Саша. «Просто мой брат важнее. Потом дойдем до мертвых тканей и, думаю, увидим там еще много всего интересного». Николай Васильевич соскоблил у Никсы с шеи максимальное количество гноя и чешуек и завернул в лист бумаги. «Еще немного и там ничего не останется», — заметил брат. «Разве что после хлорки», — возразил Саша. «Я вам остался должен рубль», — вспомнил Склифосовский. «Я разменял и достал кошелек. 50 копеек», — поправил Саша. «Мы вас еще час промучили. На том и сошлись. 50 копеек состояли из 4 монет по 10 и 2 по 5. Будет, чем с Гогелем расплатиться». 10 копеек Саша оставил на столе, остальные убрал в коробку. На прощание пожал Склифосовскому руку и обнял его. «Жду расчеты для нашей лаборатории», — сказал он. Вернулся Гогель. В очередной раз поморщился от запаха. «Я у Никсы пообедаю», — сказал Саша. «Александр Александрович, что здесь произошло?» — спросил гувернер. «Скажем так, мы нашли кое-что в гное из язв Никсы, но мы не уверены. Рано делать выводы. Рано говорить, пап. Но моему брату нужна поддержка». Саша взял 10-копеечную монету и протянул Гогелю. «Григорий Федорович, я вам должен». «Ну, что вы, Александр Александрович, не стоит, возьмите, а то, не дай бог, мне еще понадобится, а вы только и будете думать, когда же этот мелочный тиран, то есть я, угомонится и перестанет обирать своего бедного учителя». «Александр Александрович, да я никогда ничего подобного не подумаю, мне так спокойнее». И Саша вложил монету в руку своего гувернера и согнул его пальцы, обнял. «Простите, ради бога, не обижайтесь». И подумал, как бы ни случилась инфляция великокняжеских объятий, надо все-таки не очень расточать. Подхватил гитару, водрузил ее на плечо и прошел мимо Гогеля. Никса, следом за ним. Там далеко в будущем его подзащитные как огня боялись больных туберкулезом. Менты могли показания выбивать одними угрозами поместить в одну камеру с тубиком. А если туберкулезный ехал в колонию в одном вагоне с остальными, заключенные всеми правдами и неправдами старались попасть в камеру, максимально далекую от него, и опасения были не беспочвены. Сколько людей заражалось на зонах и в СИЗО, и это при наличии лекарств, при известных и тысячи раз опробованных схемах лечения. А сейчас, в середине века 19-го, нет ничего. В голове звучала строфа из Анатолия Жигулина. Хрипели сырые ветры. Я там простудился немного. И то, что случилось позже, обидно и глупо до слез. В зловещей тиши кабинета, сказал рентгенолог строго. Да, это очень серьезно. Запущенный туберкулез. Жигулин напишет это примерно век спустя, уже после освобождения, и с намеком на героический подвиг молодых комсомольцев на стройках коммунизма. Да, какие там стройки коммунизма. Колымские лагеря. Погода слегка испортилась, солнце скрылось за тучами. Стал накрапывать мелкий дождь. Хорошо, что утром Склифосовский успел поймать солнечный зайчик для подсветки микроскопа. На деревьях появились первые желтые листья, и первые листья упали на дорожке парка. Наше северное лето, август, высокая широта. Никса был бледен, но казался спокойным. Выдержка, военное воспитание. Впервые Саша нашел в этом что-то хорошее. «Ну, что, господин ротмистр, ваше высокоблагородие», — как вы. Они дошли до соснового дома, поднялись на террасу, сели за стол. Лакей подал щи со сметаной. Саша подумал, что надо бы продавить для Никсы какой-нибудь другой рацион. Ну, там, мясо побольше, овощи, фрукты, молоко, козье, наверное. Со Склифосовским надо посоветоваться. Дождь полил уже в полную силу, стало почти темно. Заразиться туберкулезом не так легко. Действительно, надо жить в одной камере с больным, хотя бы в одном отряде. Но последние 20 дней он регулярно ел с Никсой за одним столом, болтал часами, ходил в обнимку и чуть к нему не переселился. Пап не дал. Так что, наверное, уже все равно. Одна надежда на богатырский иммунитет. Он взглянул на свою руку, которой держал ложку, на широкое плебейское запястье. Откуда только взялось в этой аристократической немецкой семье? Значит, золотуха – это просто кожная форма туберкулеза. Он даже не знал об этом. Да, есть туберкулез легких, есть костный туберкулез, от которого умерла Мурочка, дочка Корнея Чуковского, в 11 лет. Но кожный, он насколько заразен и насколько опасен? Никса не кашляет хотя бы. Насколько можно быть уверенным, что поражена только кожа, что палочек Каха, точнее Склифосовского, нет где-то еще, в тех же легких? Мы мам говорим, спросил Никса. Ты сможешь? Нет. Вот и я тоже, вздохнул Саша. А пап? К пап надо приходить с железными доказательствами, иначе он нас пошлет куда подальше с нашими революционными методами. Есть же высокообразованный Енохин, который свято верит в миазмы. Чахотка считается наследственной, заметил Никса. Да, в этом, конечно, что-то есть. Родители заражают детей, а дети – друг друга. Думаешь, ты тоже болен? Исключить нельзя. Ну, вот поймем со Склифосовским, где еще водятся эти синие мрази, и будем думать дальше. Но понять надо побыстрее. Иначе, я не успею до холодов выбить для тебя ссылку в Ливадию вместо зимнего. Ливадия – это где? – спросил Никса. Под Ялтой. Она еще не наша, никогда о ней не слышал. Надо это исправить. Классное место. Тебе понравится. А пока можно в Ниццу, там тоже жарит хорошо. Или в Рим. В Риме в августе просто пекло. Заодно форум посмотришь и Колизей. Развалины и синее небо. А в траве, как духовой оркестр, поют цикады. Совершенно оглушительно. Снимем для тебя, например, виллу Боргезе. Она в огромном сосновом парке, сплошь из пиней. И мне выделишь флигель, а то тебе будет скучно. Это верно, улыбнулся Никса. С тобой точно не соскучишься. Море там, конечно, дерьмовое, продолжил Саша. Что в Нептуна, что в Астии. Зато история под ногами в каждом камне. И я, наконец, дойду до Пиевой дороги. Они расправились с обедом, налили чай, запахло медом и вареньем. Дождь кончился, солнце зажгло капли на дорожках и листьях в саду. А я новую песню вспомнил, сказал Саша. Давай, кивнул Никса. Не зря же гитару тащил. И Саша начал петь. Под небом голубым, есть город золотой, с прозрачными воротами, и яркою звездой, а в городе том, сад, все травы да цветы, гуляют там животные, невиданной красы, одно как рыжий огнегривый лев, другое, вол, исполненный очей, третье, золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Здорово, сказал Никса, это по апокалипсису, да, по Иезекииль, говорят, но, чтоб я разбирался, слушай, это не все, кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят, пускай ведет звезда твоя, дорогой в дивный сад, тебя там встретит огнегривый лев, и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый, вот это да, сказал Никса, и музыка кажется старинной, стилизация под 16 век, под лютню, наверное, дедушке бы понравилось, как любителю готики, бабушке, бабеньке точно понравится, как приедет, ты ей спой. Саша собрался, было, уходить и уже прихватил гитару, когда вспомнил о еще одном деле. Никса, так между прочим, ты мне не сдал портсигар. Брат усмехнулся, достал портсигар и положил на широкую Сашину ладонь. Бери, тиран несчастный. Ага, сатрап, что с ним делать собираешься? Ну, как, заложить в ломбард, а деньги отдать на лабораторию Склифосовскому? Когда Саша вернулся к себе, его уже ждал Гагель. Александр Александрович, что это? Спросил он. Водка, и указал глазами на пузырек на подоконнике. Ну, что вы, Григорий Федорович, это чистый спирт, ответил Саша. Латинским языком написано. Спиритус, 95. Кто из нас знаток латыни? Что вы с ним делаете? Мою руки, естественно, это же наружное. Но вы, Конечно, можете выпить. Впрочем, знаете, когда я его в аптеке заказывал, я не уточнил, какой мне нужен спирт. Так что, если этиловый, отделаетесь ожогом носоглотки, если изопропиловый, может и выживете, но это не точно, раз на раз не приходится. А вот если метиловый, слепота обеспечена. Если, конечно, повезет, у него смертельная доза маленькая. Если это яд, я тем более вынужден его забрать. Здесь Владимир Александрович, я давно просил отдельную комнату. Гагель со вздохом взял пузырек и сунул себе в карман. Почему-то, когда здесь стоял лауданум, который в 10 раз ядовитее, никого это не волновало, заметил Саша. Лауданум был по рецепту врача, сказал Гагель, а спирт по рекомендации учителя, соврал Саша. Ладно, смирился Гагель, понадобится, отдам. Саша сел за стол, взял перо и лист бумаги. Кому будете писать? Спросил гувернер. Елене Павловне. Гагель кивнул. Я тогда выйду покурить. Не скажу, что это хорошо, заметил Саша, но ваша помощь мне пока не нужна, так что не смею задерживать. Когда Григорий Федорович вышел, Саша метнулся к тумбочке, выгрузил туда Никсов портсигар и прикрыл пачкой листов бумаги, а сверху положил журнал. Как же его достала эта дурацкая конспирация, и вернулся к письму. Любезная Елена Павловна, спасибо вам за учителя, Склифосовский замечательный, я предложил ему посмотреть под микроскопом на гной и чешуйки из язв Никсы, вы ведь знаете, что у него золотуха, так вот, я не буду вам навязывать никаких выводов, но, надеюсь, что, как человек, интересовавшийся зоологией, вы сможете сделать их сами. Мы нашли у Никсы гигантские клетки Пирогова, которые Николай Иванович открыл, исследуя мокроту больных чахоткой. У моего брата такие же. Это, конечно, еще ничего не значит, но наводит на определенные размышления. В клетках Пирогова мы нашли бактерии, похожие на палочки. Склифосовскому они не были известны. Я не утверждаю, что эти микробы связаны с чахоткой, но понять, так ли это, просто необходимо, поскольку речь идет о жизни цесаревича. Николай Васильевич готов посвятить этому последний месяц лета, но ему надо на что-то жить, и для исследований понадобится команда. Работы много, хотя, в основном, технической. Думаю, можно нанять студентов-медиков. Они еще не зашоренные, и платить можно не как академикам. Нужно экспериментальное оборудование, лабораторные животные и желательно отдельное помещение для работы. То, с чем они будут иметь дело, может быть очень опасным. Я попросил Склифосовского сделать расчет. Микроскоп я подарил ему. Я вас этим не обижу. Это был лучший подарок в моей жизни, но ему нужнее. Никса готов вложить свои деньги, но, боюсь, это не очень много. Я совершенно уверен, что месяца нам не хватит. Хорошо бы сманить Николая Васильевича в Питер, но, если он решит доучиваться в Московском университете, надо будет решать проблему. Возможно, брать на его место кого-то еще, возможно, переводить лабораторию в Москву. Хотя, честно говоря, я думаю, что и две лаборатории – мало. Что вы думаете о том, чтобы принять участие в финансировании этого проекта? Я бы никогда не стал просить для себя. Ваш Саша. Утром, после завтрака ему принесли сразу два больших толстых конверта, запечатанные сургучом с гербами. Глава 2. Одно письмо пришло от Елены Павловны, второе – от дяди Кости, и в обоих был вложен, ну, естественно, колокол. У мадам Мишель к колоколу прилагалась записка. «Милый Саша, конечно, я вложу деньги в исследование туберкулеза, хотя от всей души желаю вам со Склифосовским ошибиться. Что ты думаешь о том, чтобы посетить один из моих четвергов?» О четвергах Саша был премного наслышан, там собиралась интеллектуальная публика без различия чинов и званий, а, чтобы Елене Павловне было камильфо приглашать сих разночинцев, записки рассылали ее фрейлины, и посетители номинально считались гостями фрейлин. Посему четверги Елены Павловны называли еще марганатическими вечерами. Саша поблагодарил за приглашение и ответил, что хоть сегодня, благо четверг, если, конечно, гувернеры не будут против, и спросил, можно ли взять с собой Никсу, если он захочет. Колокол открывался истерической передовицей под названием «Письмо к государю по поводу проектов Центрального комитета», подписанное Огаревым и неким Искандером. То, что последний, это Герцен, Сашу уже просветили. Государь, политкорректно писали разбуженные декабристами. Мы с ужасом прочли проекты Центрального комитета. Остановитесь, не утверждайте. Вы подпишете свой стыд и гибель России. Как честные люди, от искренней скорби и от искреннего желания добра, ради всего святого, умоляем вас, не утверждайте, а думайтесь. Речь шла об очередном проекте освобождения крестьян, который был еще умереннее предыдущего. Крестьяне теперь должны были выкупать свои наделы не в собственность, а в бессрочное потомственное пользование, и наделы стали еще меньше, а права помещиков еще больше. Саше вспомнился эпиграф к одной книге о происхождении морали. «Дайте во владение человеку голую скалу, и он превратит ее в сад. Дайте ему на 9 лет в аренду сад, и он превратит его в пустыню». Право собственности творит чудеса. Оно превращает песок в золото. Книга была совершенно материалистической, и альтруизм находила, начиная с летучих мышей, а цитату приписывала некоему Артуру Юнгу, английскому писателю, агроному и экономисту. Саша всегда считал, что собственность лучше пользования, так что был совершенно солидарен с Герценом. Но в отличие от Александра Ивановича знал, что проекты утверждены еще весной. Та самая статья, из-за которой Сашу завалили колоколами, располагалась на второй странице. Сен-Жуст при дворе императора Александра Николаевича. Тронная речь. Это историческое событие случилось в пятницу 16 июля в гостиной государыни, начиналась статья. 13-летний великий князь Александр Александрович исполнил никому неизвестную, но совершенно гениальную музыкальную пьесу к Элизе, приписал ее покойному Бетховену и бесстрашно, прямо при государе, хотя и вполголоса, изложил свои политические взгляды. Итак, что же нас ждет, если вдруг Александр Николаевич прислушается к своему юному сыну или, что скорее, спустя годы, Николай Александрович прислушается к своему младшему брату? Отмена цензуры, отмена смертной казни, свобода вероисповедания, билль о правах, а также ликвидация крестьянской общины, введение частной собственности на землю и ее свободная продажа, государство всеобщего благосостояния. Верно, и волхвы так не радовались звезде, восходящей над Вифлеемом, как мы, первым трем предложениям. Об освобождении слова от цензуры мы писали еще год назад в предисловии к первому номеру «Колокола». Отмену смертной казни поддерживаем всей душой, если это только не будет по Николаю Павловичу. Не было у нас отродясь смертной казни, а потому прогнать сквозь строй 12 раз. И всегда мы критиковали глупые преследования старообрядцев. А вот билль о правах требует некоторых пояснений. На какой именно билль о правах ориентируется великий князь? Английский? Американский? Неужели Александр Александрович действительно за то, чтобы дать народу человеческие права, свободу печати, свободу петиций, свободу собраний? Мы нисколько не сомневаемся, что Александр Александрович это прочитает. Так что с замиранием сердца и тайной надеждой ждем подробностей. Мы понимаем, что для великого князя просто невозможно у нас публиковаться, но мы ведь можем и без имени автора, и даже без разрешения, опубликовать. Саша усмехнулся. Манипулятор, этот Герцен, вызов бросает, освобождение крестьян от помещиков, еще один первоочередной шаг, который мы предлагали еще в первом номере «Колокола». Но с ликвидацией крестьянского общества мы никак не можем согласиться, продолжали Герцен с Огаревым. Земля должна быть передана, конечно, в собственность, но именно общине, которая одна может спасти крестьян от разорения. Государство всеобщего благосостояния – новое для нас понятие. Ваше Высочество, не могли бы вы пояснить, что имели в виду? Про все в том острове богаты, и зап нет, везде палаты, мы поняли. Но как этого добиться без золотых орешков с изумрудными ядрами и волшебных животных? Связаны ли с этим планы всеобщего образования, начального, и что значит всеобщего? Это все не в упрек великому князю. Мы в восхищении. Если он осуществит хотя бы половину своих планов, это будет достойно Петра Великого, к которому сей чудесный отрок относится с некоторым скепсисом и упрекает за недостаточно глубокую вестернизацию. Зато дорогу на Запад почитает за единственный путь, который рано или поздно пройдут все народы. Произнося свою тронную речь, великий князь по памяти сыпал малоизвестными историческими фактами. Например, о том, что при Петре Великом были планы введения обязательного образования для горожан. Или, что Наполеон планировал освободить крестьян и возил в обозе свою статую в тоге, посвященную этому событию. Самым удивительным в этой речи было то, что оратору нет еще 14 лет. Однако возраст не помешал ему сказать то, что прозвучало, как выстрел в ночи, как философические письма другого западника, объявленного сумасшедшим при Николае Павловиче. Говорят, что врач, призванный наблюдать автора писем, При первом же знакомстве сказал ему: «Если б не моя семья, жена да шестеро детей, я бы им показал, кто на самом деле сумасшедший». Доходили до нас слухи, что Александр Николаевич тоже собирался объявить сумасшедшим своего гениального сына и пригласил к нему известного психиатра Балинского. Последний пока бездетен, так что, к нашему счастью, государь не решился назвать помешанным самого разумного человека в своем окружении. «Ну, читал Торле, читал», — прокомментировал про себя Саша. «Еще в школе, то ли из Наполеона Торле, то ли из нашествия Наполеона на Россию он помнил про статую в тоге. Под статьей, или фельетоном что ли, Герцена имелась иллюстрация, где Саша при помощи Никсы и генералов запускал небесный фонарик. Против исторической правды авторы погрешили, предпочтя ей красивый символизм. Собственно, Саша был в центре композиции, а фонарик стартовал с его воздетых вверх рук. Ну, да, не ставит светильник под спудом. Под рисунком была надпись. Мы несколько переосмыслили рисунок, опубликованный в «Таймс». Что это еще за рисунок? Впрочем, несложно догадаться. И Саша резко понял, что ему нужно переговорить с пап, и чем быстрее, тем лучше. Четверг, первая половина дня. Царь наверняка занят, и врываться на совещание, прямо скажем, не стоит. И Саша взял лист бумаги и перо, но написать ничего не успел, потому что пришел Никса. И на стол перед Сашей лег третий экземпляр «Колокола» рядом с двумя первыми. «Уже прочитал?» – спросил брат. «Еще бы. Честно говоря, завидую», – признался Никса. «По этому поводу я уже нарвался на неприятный разговор с пап, и что ты ему сказал?» «Что в общем и целом изложено верно, но про тронную речь придумал не я». «Я тебя не упрекаю», – сказал Никса, садясь рядом. «Клянусь, что у тебя никогда не возникнет ни малейшего повода меня в этом упрекнуть». «Поменьше бы ты клялся», – поморщился брат. «Учту», – пообещал Саша. «Но знаешь, я там не все понял. Что это за выстрел в ночи?» «Философические письма», — объяснил Никса. «Точнее, одно письмо Петра Чаадаева». «Чаадаев? Адресат Пушкина? Человек, с которого началось западничество?» «Да, а письмо ты читал?» «Нет, оно запрещено», — проинформировал Никса. «В этой стране хоть что-нибудь не запрещено?» «Пап многое разрешил. Я не читал письм, но примерно знаю, что в нем», — мне Кавелин рассказывал. Письмо опубликовал журнал «Телескоп» в середине 30-х. Журнал тут же закрыли, редактора сослали, цензора уволили. А Чаадаева вызвали к московскому полицмейстеру и объявили, что по распоряжению правительства, он теперь душевно больной. Саша поднял большой палец вверх. «Да, это сильно», — восхитился он. «Душевно больной по распоряжению правительства. Карательная психиатрия, как она есть. В психушку пихнули, на цепь посадили, лауданумом пичкали по 3 раза в день, нет, домашний арест. Ну, это наш белый и пушистый дедушка, тишайший государь, душка Николай Павлович. Правда, каждый день Чаадаева должен был посещать психиатр», — заметил Никса. «А, ну, нужен же интеллектуальный собеседник, а то взвоишь под домашним арестом». «Были разрешены прогулки, очень великодушно». «Да, а ведь могли бы и в Алексеевский Равелин». «Никса, сволочь, не томи, заинтриговал меня, дальше некуда». «Что было в письме-то?» Чаадаев утверждал, что Россия не внесла никакого вклада в мировую культуру, что не дала миру ни одной идеи и ничего у него не взяла. Всего-то, ну, в середине 30-х, может быть, Ломоносов, Державин, Пушкин, еще даже не Лермонтов. Можно раздумчиво покачать головой и, скрипя сердце, согласиться. В смысле, хорошо, но мало. Но 19 век полностью все изменит. Что там было еще крамольного? Что католицизм лучше православия, поскольку пытается менять мир и строить царство Божие на земле, а не замыкается в мистицизме и не ограничивается молитвами и постами. Что жаль, что христианство приняли от Византии, а не от Рима. Честно говоря, подписываюсь под каждым словом. Так, сказал Никса, но я где-то читал, но протестантизм еще лучше, поскольку протестантская этика очень способствует росту производства и развитию капитализма. Так что надо было не только принять христианство от Рима, но и не забыть вовремя признать учение Лютера, ну или Кальвина. Ты серьезно, Саш? Абсолютно. Только пап не говори, Чаадаев жжет. Там еще про русскую историю, где все тускло и мрачно, лишено и силы, и энергии, и которую ничего не оживляло, кроме злодеяния, и ничего не смягчало, кроме рабства, испоконный поныне, один мертвый застой. О, как, ничего, мы потрогаем эту трясину острой палкой, глядишь, и очистится от тины и гнили. Никса, а знаешь, зачем пишутся такие тексты? Есть какой-то тайный смысл? Еще бы, это типичнейший вброс говна на вентилятор. Вентилятор, ну, такая штука для охлаждения воздуха, вроде ветряной мельницы. А, кажется, что-то слышал. А теперь представь себе, что на крылья ветряной мельницы кто-то бросил вагон говна. Вот, те, на кого попало, тут же начинают сраться друг с другом, поминутно поминая автора. А автор смотрит на это, потирает ручки и огребает много комментов, перепостов и рейтинга. Комментариев? Ну, да. Перепост это что? Ну, распространять начинают скандальный текст. Перепечатывают, пересказывают, от руки переписывают. А рейтинг? Рейтинг я понял. Оценка? Ну, да. Численная оценка популярности. С этого письма начался спор славянофилов и западников, сказал Никса. Западники были за, а славянофилы против. С ума сойти, это надо же так вбросить, на несколько десятков лет, если не сотен. Но ему, конечно, еще с эффектом Стризанд подфартило. Запретили же. Стризанд, это американка одна. В общем, смысл в том, что чем больше ты запрещаешь информацию, тем эффективнее она распространяется. Потому что сам запрет, хорошая реклама. Вот действительно, подумал Саша. Ну, кто бы знал о шамане Габышеве и его великом походе, если бы данного религиозного деятеля не отправили в психушку. Ну, вот зачем запретили, продолжил Саша. Вред-то какой, автору удовольствие, интеллигенции, развлекуха, а там, может, истина какая-нибудь родится в этом споре. Удобрение же, все должно расти. Ты что считаешь, вообще ничего не следует запрещать, никакую информацию? И Саша бросил выразительный взгляд на стол. Посмотри на этот полностью запрещенный колокол. Раз, два, три. Кстати, откуда столько? Поинтересовался брат. Ты, дядя Костя и мадам Мишель. Кстати, она звала в гости. Ты как? К Елене Павловне? С удовольствием. После обеда от мадам Мишель пришло письмо с приглашением на сегодня, на 8 вечера, для него и Никсы. С великими князьями отправился Зиновьев. Николаю Васильевичу явно не нравилась идея провести вечер в этом вертепе демшизы, но ничего не поделаешь, все-таки государева тетя. Отказаться нельзя. Саша прихватил гитару. Зиновьев посмотрел осуждающе, вздохнул, но возражать не стал. Поехали на поезде со станции Новый Петергоф. Сели на деревянные скамьи в вагоне. Все-таки Саша никак не мог привыкнуть к равнодушию царской семьи к уважаемой службе ВСО. На поезде, блин, царские дети. И даже не в отдельном вагоне. Что-то из родного 21 века. Скажем, королева Нидерландов объезжает на велосипеде свои владения. Ситуация почти привычная. Ну, электричка и электричка. Правда, едет медленно, и дым от паровоза периодически задувает в окна, но зато можно любоваться придорожными пейзажами. А там везде метки приближающейся осени. В шевелюре плакучих берез целые пряди желтых листьев, созревающие красные грозди рябины, скошенные нивы с высокими стогами и пожухлые, выгоревшая за лето трава. На вечерах у Елены Павловны основной язык французский, спросил Саша. Русский, ответил Никса. Но могут, конечно, перейти. Она неплохо знает английский. Пап мне рассказывал, что, когда она только приехала в Россию и учила русский язык, он говорил с ней по-русски, а она по-английски. Понятно, сказал Саша. Ну, что, Николай Васильевич, на язык сен-жуста. Надо же мне оправдывать свое прозвище. Зиновьев поморщился, но на французский перешел. Саша надеялся на некоторый прогресс. Письмо Александра Павловича из книги Корфа было проштудировано и выучено наизусть, и Беранже прочитан наполовину. До самого Питера обсуждали погоду, приближение осени и немного Герцена и его статью. Зиновьев клялся, что не читал, так что Саша ее старательно пересказал, под насмешки брата по поводу прононса. Ладно, если вокруг будут говорить по-французски, он, наверное, большую часть поймет, а отвечать можно и по-русски. В крайнем случае, Никса под боком. У петерговского вокзала их ждал экипаж от Елены Павловны. Не золотая карета. Ландо, как ландо. Но герб на дверце присутствовал. Михайловский дворец был построен в скучном классическом стиле и показался смутно знакомым. Кажется, Саша его уже видел, когда там в будущем, в прошлый раз приезжал в Питер. Они вышли из экипажа и пошли к зданию. И тут Сашу осенило. Русский музей. Тетин Лакей повел их не к главному входу, а свернул направо, к двухэтажному флигелю. Зиновьев насупился. «Это же марганатический вечер», — успокоил Никса. «Они всегда здесь». Открылись высокие деревянные двери, и гости оказались в помещении, выдержанном в бело-золотых и коричневых тонах. Белые стены, темный наборный паркет на полу, и позолота на потолочном плафоне и спинках мебели. Последняя нежного сиреневого окраса. Хозяйка встретила их собственной персоной. Обняла сначала Никсу, потом Сашу. Объятия Елены Павловны были теплыми, мягкими и уютными. Она уже начала полнеть и напоминала учительницу на пенсии. Ну, или даже преподавательницу вуза. Внимательные умные глаза, высокий лоб, строгая прическа. В образ не вписывалось жемчужное ожерелье, богатое платье с кринолином и некоторая порывистость движений. Черное кружево поверх белого атласа, лиловые банты. Тетя носила траур по умершему несколько лет назад мужу, которого, говорят, никогда не любила. И он отвечал ей полной взаимностью. Открылись еще одни двери. В комнату, где собралось некое общество. Человек 15. Саша шагнул внутрь, и все взгляды обратились к нему. Глава 3. Хозяйка указала взглядом на круглый стол в центре комнаты. Здесь за самоваром, вареньем, конфетами и печеньками от Газдепа собрались гости мадам Мишель. Все встали. Только, когда Никса милостивым жестом руки позволил всем сесть, до Саши дошло, перед кем вставали. Движением ладони от запястья он возвращает вечеру уют, вспомнил Саша. Чуть вслух не процитировал. Первое, что бросилось в глаза, обилие гражданской одежды. В Петергофе Саша ее и не видел почти. Разве что Балинский, аптека Республика на железнодорожной станции. Здесь в военной форме были только они с Никсой. Один из гражданских заулыбался и подошел к ним. Брат пожал ему руку. «Это Константин Дмитриевич Ковелин», — представил Никса. «Мой бывший учитель». Лицо Ковелина казалось сделанным ленивым скульптором, не любившим кропотливой работы. Крупный нос, лоб с выступающими надбровными дугами, под выбритыми щеками и тяжелым раздвоенным подбородком, черная бородка. Из брутального образа выбивались круглые в тонкой оправе очки и глубокие умные глаза, а за не слишком изысканной внешностью чудилась внутренняя сила, прямо староверческая какая-то, словно костер в срубе. «Много о вас слышал, Константин Дмитриевич», — сказал Саша, и пожал его большую ладонь. С Ковелиным подошел еще один гость в тройке, галстуке с брошью под белым накрахмаленным воротничком и цепью от часов поверх жилета. «Это мой ученик Борис Николаевич Чечерин», — представил Константин Дмитриевич. Ученик был лет на 10 моложе учителя, то есть выглядел на тридцатник, и все, что было в Ковелине слишком, в Чечерине, правильно, аристократично и изысканно. Этакий хипстер 19 века. Впечатление портила фамилия большевистского наркома, зато полностью исправляла имя и отчество того единственного президента России, за которого Саша когда-то голосовал. Там, в будущем, пожали друг другу руки, подошли к столу. Прочих гостей представляла строгая дама за 30. «Баронесса Радин», — шепнул Никса. «Не помнишь ее?» «Нет», — тихо сказал Саша. «Фрейлина Елены Павловны, это ее квартира». К баронессе обращались Эдита Федоровна. Саше запомнился еще один господин лет 40, Николай Алексеевич Милютин. Николай Алексеевич носил галстук бабочка и бакенбарды, имел тонкий нос, близко посаженные глаза и высокий лоб. Казался аристократичнее Ковелина, но меньшим денди, чем Чечерин. Фамилия Милютин ассоциировалась с крестьянской реформой. У его соседа лицо казалось знакомым. Иван Сергеевич Тургенев, представила госпожа Радин, писатель. «Я знаю», — улыбнулся Саша, и пожал руку классику. Все сели. Баронесса налила чай, поставила розеточки с клубничным вареньем для Саши и Никсы. «Ваше высочество, вы что-то читали из моих книг?» — спросил Тургенев. «Конечно», — сказал Саша. «Отцы и дети». Иван Сергеевич помрачнел. «Я опять что-то перепутал?» — спросил Саша. «Извините ради бога, если не ваше, не мое», — сказал Тургенев. «Откуда-то помню название», — объяснил Саша. «Хорошее название», — проговорил Иван Сергеевич. «Дарю, пользуйтесь. Записки охотника ваши?» «Да, ваше высочество». «Отлично, в точку. Я, правда, очень давно читал. Меня не предупредили о том, что вы здесь будете, а то бы я подготовился». «Муму, ваш рассказ?» «Да, о, самый страшный рассказ в русской литературе. Честно говоря, я считаю, что тот, кто покоряется тирану, является его сообщником». Саша окинул взглядом присутствующих. Все молчали. «Я помню другую историю», — сказал Саша, не помню откуда, она не такая жесткая. В общем, жил-был верный холоп, всю жизнь прослуживший барину, звали холопа, кажется, Яков, и у него был племянник, который решил жениться на крестьянской девушке, на которую и барин глаз положил, хотя у барина были парализованы ноги, и отдал помещик племянника в рекруты. Яков 2 недели пил горькую, а потом отвез барина зимой в лес и повесился на его глазах, но утром продрогшего помещика нашли охотники. Честно говоря, концовка мне не нравится, было бы справедливее, если бы не нашли. Саша честно не помнил, откуда история, уже не из Радищева ли, или это Некрасов. Не всегда возможно не покориться тирану, заметила госпожа Радин, не буду спорить, я как-то побаиваюсь судить, не все обладают стойкостью Василия Шибанова, и я сам не уверен, что я ею обладаю. Когда мне было чуть больше лет, чем Николаю Александровичу, со мной тоже случилась не самая красивая история, сказал Милютин, но я запомнил ее навсегда. Мне было тогда 16 лет, я впервые надел фрак и поехал на утренний бал в дворянское собрание, была Масленица, суббота, и мороз -25, однако в санях и в шубе я вовсе не чувствовал холода. В назначенный час я был на балу и танцевал до 6 часов, потом поехал обедать в одно знакомое семейство, после обеда опять затеяли танцы, а потом был ужин. Так что домой вернулся часа в 4 утра, и на другой день встал поздно, и только за завтраком мать описала мне, насколько жестоко я обошелся со своим кучером, которого в страшный мороз 15 часов продержал на козлах. Так моя мать показала мне всю темную сторону крепостного права, ставившего человека в полную зависимость от 16-летнего повесы. Не обморозился кучер, поинтересовался Саша. К счастью, нет, тогда оправданы, Николай Алексеевич. Тем более, что неумышленно. Вы уже сочинили ваш 50-й псалом, как он называется? Записка об освобождении крестьян, проект отмены крепостного права, есть наброски, сказал Милютин. Пришлите мне, хорошо? Да, конечно. Константин Дмитриевич, обратился Саша к Кавелину. Вы тоже. Я, к стыду своему, вашу полузапрещенную записку до сих пор не прочитал. Государь этой публикацией был не вполне доволен, осторожно заметил Кавелин. Так я же для себя прошу, а не для пап, сказал Саша. Нас здесь больше 12, да, подтвердила баронесса Радин. Значит, по теории вероятности должен найтись один предатель, но это точно буду не я. Пришлю, сказал Константин Дмитриевич. Иван Сергеевич, обратился Саша к Тургеневу, пока я не забыл. Можете мне прислать ваши записки охотника, я перечитаю, а то совсем не помню, и отцов и детей, когда напишите, обязательно с подписью, это же неотъемлемое право автора, портить книги, и еще, чтобы не устроить себе сепсис, вскрывая трупы, надо мыть руки раствором хлорной извести, да и после, может быть, вам понадобится для книги. Тургенев посмотрел с некоторым удивлением, но кивнул. Хорошо, ваше высочество, а по поводу вашего кучера, Николай Алексеевич, у этой истории есть и другая сторона, вы ведь не обязаны были думать за него, наверняка, у этой проблемы было какое-то простое и взаимовыгодное решение, чтобы и молодой повеса остался доволен, и кучер не замерз, но кучеру надо было вам сказать, что проблема вообще существует, рабство плохо не только само по себе, оно приучает к пассивности и отучает думать, и внешнее освобождение не отменяет этого рабства в душе. Саша отпил чаю, который уже начал остывать. «Думаю, что американцы очень зря ввозили черных рабов», — продолжил он. «Их освободят, но они еще долго останутся рабами и будут тянуть страну назад, требуя заботы о себе вместо свободы. И у нас будет тоже, никуда не денемся, такое изживают веками, через заблуждение, разочарование, поражение и покаяние. Рабами, конечно, править легче, но вести их за собой нельзя, они никуда не пойдут рядом с вами, их можно только подгонять сзади и расстреливать отступающих, они никогда не станут вашими соратниками, их можно обмануть, но не убедить, они вообще не понимают, что это за убеждения такие, и в чем их ценность, с ними получится разрушить, но не получится построить. Саша погрузил ложку в варенье. Попробовал, но тут же отвлекся. Александр Иванович мне бы уже 10 раз возразил, заметил он. У меня от него одного обратная связь, больше никто не решится доложить про мороз в -25 градусов. Это такой приговор русскому народу, предположил Чичерин. Почему же только русскому? Не думаю, что англичане были чем-то лучше нас до Великой Хартии Вольностей. «Народы различны», — возразил ученик Кавелина. «То, что подходит одному, не подойдет другому. У русских просто нет опыта свободы», — сказал Саша. «Ну, почти нет. Давно и беспощадно задавили. Англичане — торговая нация», — сказал Чичерин. «Это совсем другой опыт. А чем новгородцы не были торговой нацией? Это было недолго. Не главное направление русской истории. Угу. Случайная тупиковая ветвь», — поморщился Саша. «Мне тут Герцен намекнул, что в моем возрасте сказки надо читать, а не о политике рассуждать. Хороший совет, между прочим. Помните сказку про Садко? Она новгородская. Как Садко решил скупить все товары новгородские? 3 дня пытался, но утром смотрит. Опять все лавки полны. И понял он, что не одолеть ему города. Пока город свободен, города не одолеть. И это касается не только торговли. Одолели, заметил Кавелин. Огнем и мечом, кивнул Саша. И не одолели, а убили. Ни торговли, ни богатства, ни развития. Где он, Великий Новгород, затхлая провинция империи? Убили инициативу, убили предприимчивость, и, убив свободу, убили душу. Зато собрали земли русские. Благо бы для прогресса, но нет, для азиатского рабства. Не надо было собирать, осторожно спросила Радин, смотря с какой целью. У империи есть свои преимущества, отсутствие внутренних границ, в том числе таможенных, защита от внешних врагов, объединение ресурсов. Чем Соединенные Штаты, не империя? Это сейчас они смотрятся далекой провинцией, но все изменится за каких-то лет 100, выйдут в лидеры мира. И это потому, что кроме преимуществ империи, у американцев есть свобода, у них есть рабство, подключился Милютин. Ваше высочество, вы забываете про черных рабов. Не забываю. Суд Линча, безграничная власть плантаторов, произвол. Несчастных негров вешают и секут ни за что, ни про что. Хотя, честно говоря, чья бы корова мычала, у них рабы, хотя бы уроженцы Черной Африки, а у нас, свои родные соплеменники и братья по вере. Не беспокойтесь о черных рабах, Николай Алексеевич. Я ведь правильно запомнил, Милютин кивнул. Ваше высочество, а что за суд Линча? Спросила Эдита Федоровна. Линч, то ли судья, то ли полковник в Штатах, который вешал черных без суда и следствия, объяснил Саша. Американских рабов освободят в течение 5-7 лет. Когда у них к власти придет президент, принципиальный противник рабства, Южные Штаты объявят о независимости, что спровоцирует гражданскую войну. Откуда вы знаете? Поинтересовался Чичерин. Предполагаю, объяснил Саша. Предсказывать не так сложно. Достаточно логики и информации, и понимания того, что мир меняется. Спустя 5 лет он будет не таким, как сейчас. Все просто. Южным плантаторам выгодно рабство, северным промышленникам – нет. Но после того, как отменит крепостное право даже в далекой России, неприлично будет рабство сохранять. Так что будет война севера и юга. Все-таки у нас раньше, улыбнулся Милютин. Да, у нас раньше, сказал Саша. Причем обойдемся без гражданской войны, хотя встанет это в копеечку. Во всех смыслах, и в прямом, и в переносном. Почему вы так думаете? Усмехнулся Кавелин. Простейшая аналитика. Никакого снисхождения Святого Духа, никаких явлений Богородицы, никакого спиритизма. Главный комитет работает, губернские комитеты работают, редакционные комиссии работают. Саша загнул один за другим 3 пальца и показал всем результат. Не думаю, что это затянется больше, чем на 3 года. А почему без гражданской войны? Спросила Радин. Потому что пап достаточно осторожный человек и умеет согласовывать интересы различных партий. Крестьянские бунты будут, конечно, поскольку крестьяне – единственная сторона сделки, чье мнение вообще не принимают в расчет. Крестьяне слишком не развиты, чтобы их мнение можно было принимать в расчет, заметил Чичерин. Думаю, что не настолько, чтобы не понимать свой интерес, предположил Саша. Государственного мышления от них никто не потребует. А так, боюсь, решение будет не самым идеальным. Мы думаем, что наш кучер замерзает в -25, а ему, может, водки надо и борща с краюхой хлеба. Но его никто не спросил. И как у них спросить? Поинтересовался Милютин. Кроме губернских комитетов учредить крестьянские, сказал Саша. Пусть даже на основе ненавидимого мною сельского общества. До отмены крепостной зависимости вреда от него не так много, как будет после. И пусть вырабатывают свои предложения. Найдется у них хоть один грамотный на общину или поп придется звать. Поп, сказал Кавелин. В большинстве случаев. Попы-то хоть все грамотные, спросил Саша. А то дядя Костя поверг меня в полный шок рассказом о неграмотной помещице. Будем надеяться, вздохнул Милютин. У меня есть статья о необходимости сохранения сельской общины, сказал Константин Дмитриевич. Прислать, конечно, кивнул Саша. Изучу. То, что в этом вопросе я один против всех, я уже понял. Но я готов выслушивать аргументы, хотя предупреждаю, переубедить меня трудно. Никса усмехнулся. Знаете, идеи моего брата только на первый взгляд кажутся безумными, сказал он. Он сейчас дюжину раз повторит про ликвидацию общины, про участие крестьян в обсуждении проектов эмансипации, про единственный западный путь, и вы перестанете удивляться, потом начнете принимать всерьез, а потом это окажется правдой. Я уже несколько раз в этом убеждался. Правда ведь не то, что нам нравится, и даже не то, к чему мы привыкли. Здорово, что ты это понимаешь, сказал Саша. Мало кто понимает. Большинство всегда предпочтет нас возвышающий обман. Государь не может себе этого позволить, сказал Никса. Слишком велика цена ошибки. У тебя получится, сказал Саша, и допил простывший чай. Еще, спросила Радин. Да, конечно. Честно говоря, когда я ехал сюда, я ожидал, что мне зададут те же вопросы, которые задал Герцен в своей статье. Я даже готовился. Я бы ему обязательно ответил, если бы не позиция ПАП по поводу колокола. Очень верная позиция, заметил Милютин. Колокол враждебен России. Да, ладно, усмехнулся Саша. Да я готов об заклад биться, что Герцен так понимает патриотизм. Ну, что там враждебного? Пара шпилек в фельетоне обо мне, я не обидчивый. К тому же на фоне сравнения последовательно с Христом, Петром Первым и Чаадаевым, грех обращать внимание на такие мелочи. Чаадаев был сумасшедшим, заметил Кавелин. До сих пор не сняли диагноз, не отменили, уточнила Радин. Когда мне рассказывают о таких сумасшедших, мне вспоминается стихотворение Беранже. Чуть из ряда выходит умы, смерть безумцам, отчаянно воем. Кстати, это не значит, что я с ним во всем согласен, да и письмо знаю в пересказе. Кстати, если у кого есть, присылайте, буду благодарен. Терпеть не могу судить с чужих слов. Так какой билль о правах, поинтересовался Чичерин. Английский, американский, основная сфера интересов Бориса Николаевича, это конституционное право и парламентаризм, прокомментировал Кавелин. Великолепно, отреагировал Саша. Просто прелестно. Заниматься конституционным правом в России, это что-то вроде изучения орхидеи на Северном полюсе. Но да, понимаю, цветут и пахнут. Зато у нас взгляд со стороны, заметил Чичерин. Так что больше объективности. Ладно, вернемся к биллю о правах. Американский. Меня там подкупает одна формулировка. Не просто свобода слова. И не свобода может быть ограничена только законом, как у французов, а Конгресс не имеет права принимать какие-либо законы, ограничивающие свободу слова. Первая поправка к Конституции Соединенных Штатов. Американцы идут дальше всех. Я по памяти цитирую. Все так, Борис Николаевич, с точки зрения фактов, да. Но даже Декларация прав человека и гражданина упоминает злоупотребление свободой. Неужели вы думаете, что надо разрешить вообще все? Глава 4. Да, Борис Николаевич, именно так я и думаю, все разрешить, кроме цензуры. И это не по молодости лет, поверьте, я много над этим размышлял. Слова могут быть очень опасны, заметил Милютин. Совершенно с вами согласен, сказал Саша, а некоторые теории еще опаснее слов. Но вот мы берем некое высказывание и нам надо решить, опасное оно или нет. Судьи кто? Николай Алексеевич, государство. Затем и нужна цензура, чтобы бороться с опасными мнениями. Отлично, Николай Алексеевич. Просто 5 с плюсом. Государство всегда право, я не о России сейчас. Возьмем, например, Испанию времен Святейшей Инквизиции. Скольких ведьм они правильно сожгли, скольких еретиков, сколько евреев изгнали, посадив на корабли и отправив в открытое море. Это исключение. Уникальный случай. Не уникальный. Правильно устроили Варфоломеевскую ночь, а ведь король был за. Или права была Мария Кровавая, устроившая преследование протестантов. Это религиозные войны. Я согласен с тем, что преследовать за веру нельзя. Неважно. Предмет спора совершенно не важен. Но, если у власти тиран, убийца и лжец, он объявит ложь правдой и правду ложью. И войну, братской помощью, и массовые убийства, освобождением. Но я больше, чем уверен, что, если бы в средневековой Испании, Франции времен Карла IX или Англии времен дочери Генриха VIII была свобода слова, ничего бы этого не было, потому что правда, если ее специально не давить, найдет себе дорогу. И если ложь и правда равноправны, победит правда. А если есть тот, кто стремится заткнуть всем рот, объявить всех шпионами и закрыть все журналы, это верный признак того, что он на стороне лжи. А как же возвышающий обман? Спросил Чичерин. Разве он не победит истину? Опасная штука, конечно. Надо отслеживать и бороться. Но поручать различать ложь и правду государству – последнее дело. Пока самое опасное, самое человеконенавистническое, самая черная и абсурдная теория в оппозиции, она не так опасна, как у власти. И против слова нужно бороться словом, против пера пером и партиями против партий. Но, если мы запретим то, что кажется нам опасным, мы только подарим этому вкус запретного плода, а у наших аргументов отнимем силу, потому что, если неизвестна мишень, непонятно против чего стрелы. Решение о запрете может принимать суд, предложил Чичерин. Уже лучше, сказал Саша. Суд по закону судит? Да, кивнул Борис Николаевич. А законодатели кто? Дальше понятно, усмехнулся Чичерин. Именно так, законодатели не более непогрешимы, чем правительство. Именно поэтому парламент не имеет права принимать законы, ограничивающие свободу слова. Вы за народное представительство? Спросил Борис Николаевич. Конечно, но точка зрения западных либералов не для русского человека, сказал Чичерин. Для них свобода абсолютно, она – условие всякого гражданского развития. Для нас, признать это значит отречься от нашего прошлого, которое доказывает яснее дня, что самодержавие может вести страну вперед громадными шагами. «Я с вами совершенно согласен, Борис Николаевич», – сказал Саша. «Может, но сколько раз в нашей истории после прогрессиста у власти оказывался консерватор, а то и просто недалекий человек, который обнулял все достижения предшественника и тащил народ назад едва ли не быстрее, чем вел вперед предыдущий, но в итоге двигались вперед. По сравнению с Западом, у нас другая история», — сказал Борис Николаевич. «Нельзя так прямо сравнивать. Представительное собрание способно только удаляться от крайностей. Оно мешает дурному законодательству, но не содействует и хорошему, а ведет к посредственному. Понимаю, о чем вы. Я бы сам хотел найти философский камень, изобрести алхимию и магию, которые бы позволили сдерживать тиранов, не препятствуя проводникам прогресса. И такая алхимия мне известна только одна – просвещение. Ну, я банален. И на выборах образовательный ценз, имущественный», – возразил Чичерин. «Нет», – сказал Саша, – «только тот, кто владеет имуществом, может иметь собственный голос и не быть орудием в чужих руках», – заметил Борис Николаевич. «В этом, конечно, есть своя правда», – согласился Саша. «Но тогда мы отлучим от политического процесса интеллигенцию, юристов, писателей, студентов, преподавателей, врачей, которые зачастую не владеют имуществом, а арендуют его, а это самый активный слой. И если они не пойдут в парламент, они пойдут в революцию. Образование может сделать человека зависимым от того, кто помог его получить. От лоббистов мы все равно никуда не денемся, но это меньшее зло, чем терроризм. В чем вы правы, ваше высочество, так это в том, что образование без собственности – самая благоприятная почва для радикальных идей, сказал Чичерин. Вот именно, а радикализм на тайных сходках гораздо опаснее радикализма в парламентах. Наемные работники, конечно, зависимы, а значит управляемы, и в этом большая опасность, но у них могут быть свои интересы, которые не менее опасно не учитывать. Радикализм в парламентах не так уж безобиден. Разгар страстей, сопровождающий борьбу партий, проникает в общество и рождает неприязнь и взаимную ненависть сторон, и народ распадается на враждебные лагеря. «Нет», — возразил Саша, — «пока есть свобода, не будет никакой ненависти. Вот, мы с вами, Борис Николаевич, придерживаемся различных взглядов. Вы — за имущественный ценз, я — за образовательный. Что мы с вами стреляться пойдем? Да, ладно, подискутируем, неважно в салоне, в журнале или в парламенте, а потом пожмем друг другу руки, обнимемся и вместе попьем чайку. Есть только одна ситуация, когда это не так, когда уже не спор, а война на уничтожение, когда государство начинает бороться с брожением и подавлять партии», предположил Чичерин. «Совершенно верно, точнее, когда государство начинает давить оппозицию, зачищать политические спектры и вытравливать все ростки свободы, когда спорщики неравноправны, когда один после этого спора уедет в Сибирь, а другой получит чин или орден. Вот тогда, да, раскол, неприязнь и ненависть, только спровоцировало ее правительство, а не гражданское общество. Ваше высочество, заметил Милютин, сегодня правительство либеральнее общества. Парламентаризм прежде времени, земское самоуправление, да, городские думы, да, но не парламент. Вы ведь за освобождение крестьян, естественно, сказал Саша. С парламентом мы никого не освободим, это трудно даже с губернскими комитетами. Так что ни демократии, ни конституции. Народное представительство сейчас будет только тормозом развития. Экономические реформы прежде политических. Я уже где-то говорил об этом, но после этого никуда мы не денемся от парламента, и лучше, если мы учредим его сверху, чем народ установит его снизу, сметя все на своем пути и полстраны залив кровью. И мне хочется верить, что правительство смирится с этим прежде, чем потерпит еще одно поражение в войне.